Глава 15. «Добрый день еще раз, мадемуазель Мари. Если бы не ваши замечательные полоски, то я вас вряд ли бы узнал. Позвольте спросить, а что вы делали в таком интересном положении?» Хотелось ответить, что типа «примус подчиняю», но в голову приходил только поиск оторванной пуговицы. Но на этом платье нет пуговиц, и, кстати, вообще здесь нет. И вдруг мне на помощь пришла торговка. «Мамзель, так вот же она!» — воскликнула эта прекрасная женщина. Потом быстро подмигнула мне и добавила. «Ваша монетка, как раз на десяток пирожков хватит!» И, схватив пакет, начала накладывать пирожки, приговаривая. «Вот, я вам разных положу. Увидите, еще не раз придете к Марте. У меня небольшая таверна на улице Каменщиков. Заходите, мамзель!» Цитата из книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». Недружелюбно насупившись, проговорил кот. И с этими словами она вручила мне пакет, полный ароматных и горячих пирогов, подхватила свою тележку и быстро покатила ее в сторону более оживленного края площади. «Прошу меня простить, капитан Лекок, но нам надо идти». Вежливо, насколько могла, сказала я и сделала легкий книксон. Взяла за руку Минера, который уже так громко сглатывал слюну, что пришлось дать ему пирожок, иначе, боюсь, мальчишка рисковал захлебнуться. «Давайте я вас провожу», — заявил этот нахальный капитан. «Я вот что-то не пойму. Он же вроде на службе, а постоянно ошивается по своим делам». «Никто не запрещает вам идти. Улица большая», — заявила я и, взяв за руку жующего пирожок Минера, двинулась в сторону дома семьи Муран. Капитан шел рядом, но он же не мог просто так идти и молчать. «Как у вас получилось зарегистрироваться?» «Пока нет, но я оставила свои данные», — туманно ответила я. Но капитан, видимо, был неплохо знаком с процессом, поэтому удивленно спросил. «Зачем? Они же сразу вносят данные». «Я забыла взять с собой деньги, и мне не хватило на уплату пошлины. Несколько раздраженно получилось, но и вопросы Лекока тоже были бестактными. Хотя я снова забывала о том, насколько разным может быть восприятие у разных сословий в этом мире. И то, что мне казалось бестактным, для Лекока было нормальным обращением к простой девице». То-то его все время передергивало, когда я его отчитывала. И тут я заметила, что Лекок пристально вглядывается прямо на мою... Ну, короче, на зону декольте. И я уже хотела сделать ему замечание, что глаза-то у меня немного выше, как он тоже, сглатывая слюну, произнес. «А можно мне тоже пирожок?» И так посмотрел, ну, прямо глазки кота из Шрека. Пришлось отрывать от сердца пирожок. Оказалось, что бравый капитан, оказавшийся к тому же еще и любителем халявы, смотрел именно на пакет с пирожками, который я прижимала к груди, рассчитывая донести его до дома и там всех угостить. Получив пирожок, капитан ненадолго замолчал, но пирожок был маленький, а капитан голодный, поэтому же скоро он снова уставился на пакет. И тогда я передала макет Минеру, решив, что уж у ребенка капитан постесняется отбирать пирожки. Зато пришлось снова отвечать на вопросы капитана, который дотошно спросил. «А в маг-контроле вы зарегистрировались?» «Тоже пока нет», — ответила я. «А что так?» В голосе капитана послышался сарказм. «Там же бесплатно». А я подумала. «Зря я ему пирожок дала». Вот сейчас бы продолжал думать о пирожках, глядишь, обо мне думал бы поменьше. Вслух ответила. Не успела, были дела. Но, как оказалось, капитан спрашивал не из праздного интереса. Это он таким образом пытался за мной ухаживать. Что-то, видимо, у него в голове сдвинулось после моей пощечины, потому как вскоре я услышала. «Там запись. Контролер не часто бывает в Шантальи. Но сегодня он здесь. Хотите, я вас проведу прямо сегодня и без всякой записи?» Чуть было не ляпнула. «Нет, конечно». Чудом удержалась, вслух же произнесла. «Буду вам признательна, господин капитан». И тут же пожалела, потому что господина капитана сразу грудь стала колесом. и он быстренько зафиксировал договоренности, как любил когда-то говорить мой папа. «Тогда я зайду за вами около 5 вечера». Потом, с сожалением, взглянул на пакет с пирожками, который с выражением мрачной решимости на лице прижимал к себе Минер, понял, что здесь ему пирожка точно не дадут, и быстренько распрощался, так и не дойдя с нами не то что до нашего дома, но и до нашей улицы. Вот и верь после этого мужчинам, наобещают 3 короба, а потом пирожок сожрал и был таков. До дома мы с Минером добрались без происшествий. Мальчишка выглядел довольным. Поручение бабушки выполнили, пирожки добыли, да еще и отвоевали их у прожорливого капитана. На нашей улице никого не было. Смотрелось странно, потому что во всех других частях городка хоть кто-то, но проходил или проезжал. А наша улица, которая, кстати, носила гордое название улицы Вязов, когда я узнала об этом, стало несколько жутковато, была красива, печально и пустынно. В дом попали быстро. Стоило мне прикоснуться к калитке, как та открылась, пропуская нас с Минером во двор. Снова все собрались на кухне. Пирожки с травяным чаем пошли на ура. Я рассчитывала, что уже к вечеру у нас будут деньги, поэтому просто запарила горох, рассчитывая, что вечером удастся приобрести мясо или рыбу и сделать на гарнир гороховое пюре. За перекусом Минер рассказывал про наши приключения, про то, как я починила колесо, и нам достались пирожки. Я же рассказала, что услышала про магически сшитые платья, да еще добавила свое мнение о портнихе. «Крайне неприятная особа», — выразила я наше общее с Минером мнение. Минер меня поддержал, жуя пирожок и кивая, за что мы оба получили неодобрительный взгляд от маркизы. Я подумала, вот сейчас придет эта мадам Крыса, и сами во всем убедитесь. После еды и жени пошла с детьми, а я попросила маркизу о приватной беседе. Я, конечно, все еще сомневалась, но выхода у меня не было, потому что если сегодня на проверке в маг-конторе у меня выявит необычный сильный дар, то, скорее всего, я не только маркизу и жени больше не увижу, но и дочку свою найти у меня уже не получится, потому что я не аристократка, семьи за мной нет и защитить меня некому. А как сказала мадам Дежо, возьмут на службу и буду я целыми днями строить или отмывать замки. В общем, работать на благо комфортной жизни какого-нибудь аристократа. А еще, может, и рожать заставит, чтобы дар размножить. «Нет, нафиг», — решила я. «Откроюсь маркизе. По крайней мере, она заинтересована, чтобы я у них здесь подольше задержалась». «Сегодня мне надо будет идти в маг-контроль», — начала я. Маркиза смотрела на меня и никак мне не помогала. «Я не хочу, чтобы они увидели мой настоящий уровень магии», — выпалила я. «Поэтому мне нужна ваша помощь». Маркиза улыбнулась. «Ну, наконец-то, девочка!» — мягко сказала она. «Я же думала, что ты так и не сможешь довериться. Ну, поверь, ты сделала правильный выбор. Я знаю, что сложно поверить тому, кого не раз предавали. Но ты молодец. Конечно, я помогу». И маркиза принесла коробку, в которой были достаточно крупные кристаллы. Немного похожи на кристаллы для платьев, но все же другие. Эти были как будто бы необработанные, тоже розовато-золотистые, из тиона. «Возьми, выбери себе тот, на котором почувствуешь, что твоя магия отзывается. Это может быть любое изменение в ощущении камня. Он может стать очень холодным, либо теплым, либо потяжелеть, или наоборот стать легче перышка. Попробуй», — объяснила мне маркиза. Я стала перебирать артефакты, перебрала уже довольно много, штук 5 или 6, и вдруг не самый маленький и не самый большой камень, по форме напоминающий голову лошади, засветился мягким золотистым светом. «Какая интересная реакция!» — удивилась маркиза. «Впервые такое вижу, чтобы артефакт из тиона так реагировал. Я показала, что у меня есть маленький камушек, который мне подарила мадам Дежо». Маркиза усмехнулась, сказала, что такой камушек для моей магии все равно, что кружка для озера. «Сможешь ты кружкой вычерпать озеро?» «Вряд ли», — ответила я, покрутила в руке камешек побольше и спросила. «А почему вы считаете, что этого артефакта будет достаточно? Он же не намного больше?» Маркиза, в свою очередь, спросила. «Скажи, ты знакома с таким понятием, как емкость?» Подумала и добавила. «Вместимость». Я кивнула. Конечно, я понимала, что настоящая Мари Фонтен вряд ли бы смогла поддерживать разговор с Маркизой на одном уровне. Но я — это я, и я не смогу притворяться кем-то другим. «Так вот, эти артефакты, они совершенно другой емкости. Сделаны из теона, добытого в самом глубоком руднике. Там работают люди, когда-то бывшие магами. Только они могут там выживать достаточно долго», — ответила Маркиза. А я представила себе, как люди спускаются в рудник и в почти полной темноте рубят кирками розовые стены, откалывая камни, которые убивают их, ведь пока теон не превратили в артефакт, он токсичен для тех, кто находится с ним рядом. «Я знаю, что эти артефакты очень дороги. Почему вы не продали их?» — спросил я Маркизу. «Ты права, Мари», — с горечью в голосе ответила мне Маркиза. «Они очень дороги. Многие бы убили за них. Поэтому, пока люди вокруг знали, что взять у нас нечего, никто особо не думал о том, как бы разрушить защиту дома. Понимаешь, о чем я?» И я вспомнила пустую улицу, разрушенные дома и понимающе кивнула. Бедная женщина, практически лишившись возможности ходить, она тратила свою магию не на восстановление своего здоровья, а на поддержание защиты, чтобы обезопасить свою немного безалаберную невестку и внуков. Раздался стук в дверь. «Это портниха», — сказала Маркиза, чуть расфокусировав взгляд. И я пошла открывать. «Предупреди жени, чтобы пока не выходила», — напомнила мне Маркиза. Мы еще утром договорились, что в переговорах жени не будет участвовать, потому как ей портниха наверняка будет давить на прежние отношения. Портниха вошла в дом как к себе домой. Нос на крысиной морде был задран вверх, со мной ожидаемо не поздоровалась. Сразу от двери попыталась пройти в главную залу, но тут уже у меня терпение лопнуло, и я, ухватив нахалку за широкую юбку, отчего-то вздрогнула, мягко пропела. «Милочка, вам не туда, вам в кухню». Сделала шаг назад и еще рукой ей ткнула в направлении черновых помещений, а про себя подумала, надо же, как и жене ее разбаловала. Видя, что портниха колеблется, добавила, «Вас там ожидает маркиза де Трас». Это портниху и добило. «А где же жене? Вы имеете в виду мадам Моран?» — холодно спросила я, разозлившись на то, что и жени позволила этой крысе так фамильярничать. «Да», — начав заикаться, ответила портниха. Тут уже я проигнорировала ее вопрос и пошла по направлению к кухне, рассчитывая, что портниха догадается пойти за мной. Портниха догадалась. Маркиза сидела посреди кухни, как на троне. Перед ней стоял стол, на котором стояла чашка с чаем. Было жарко, но окна в кухне пока не открывали. Я обратила внимание, что портниха почти сразу же начала потеть. Одета она была в шелковое синее платье, очень красивое, но в районе подмышек сразу стали заметны влажные пятна. Маркиза кинула взгляд на окно, но я отрицательно качнула головой, а про себя подумала: «Проведем стресс-интервью».